И Килых рассказал своему брату и господину все, что с ним произошло. Принц просил короля Артура помочь ему в поисках Олвен, чтобы жениться на ней, сняв тем самым проклятие одиночества и неразделенной любви, наложенной на него ослепленной гневом мачехой. И Килых просил помощи еще 110 воинов и знатных гостей Артура, и среди них также Кая и Бейдура, и 19 сыновей Кау, и 3 сыновей Эрима, и Хенваса Адейнауга, который видел на Акре вокруг себя любую тварь, и Хенбедестера, которого не мог обогнать ни конный, ни пеший, а также Сгилти из Гаунтереда, который, когда господин посылал его с поручением, никогда не выбирал дороги, а шагал прямо по верхушкам деревьев или по вершинам холмов. Просил он и Голедина плотника, который выстроил и Хангвен, главный зал дворца Артура, и Кинера Кейн Фарфауга. Килых просил и Париса, короля франков, от которого получил свое имя город Париж, и Ослу Длинного Ножа. Килых просил о помощи и Гвитарта, сына Аэда, короля Ирландии, и Гарселита Ирландца, и Панаура Военачальника, и Гориха Гвальстауда, и это Эда, который знал все языки. И еще он просил о помощи 20 украшенных золотыми кольцами дочерей этого острова. И всем им Килых, сын Килида, посвятил свой дар. Но даже для могущественного и доблестного Артура просьба его оказалась нелегкой. Ни король Артур, ни его соратники не слышали никогда о такой девушке и не представляли, где ее можно найти. Тогда, не теряя время даром, славный король Камелота отправил во все края света гонцов на поиски возлюбленной Килыха. Лишь через год вернулись гонцы, так и не найдя Олвен и ничего не узнав о ней. И сказал им тогда Килых: «Я ухожу, чтобы исполнить мое желание, и прошу вас отправиться вместе со мной». Но Кай ответил ему: «Друг мой, король не может поехать с тобой, но я готов сопровождать тебя в твоих поисках. И пока мы не убедимся, что этой девы нет на свете, или пока не найдем ее, мы не вернемся». И Кай отправился в путь вместе с Килыхом. А Кай мог без вреда для себя 9 дней и ночей пребывать под водой и мог 9 дней и 9 ночей оставаться без сна. Ни один лекарь не мог залечить рану, нанесенную его мечом, а когда он хотел, то мог сделаться выше самого высокого дерева в мире. В самый сильный дождь на расстоянии вытянутой руки от него все оставалось сухим. Если же его спутники страдали от холода, он согревал их лучше всякого костра. И Артур отправил с Килыхом Бейдура, самого красивого среди всех рыцарей, кроме Артура и Дриха, сына Кидбора. Хотя был Бейдур одноруким, он в бою проливал больше вражеской крови, чем 3 сильнейших воинов, и рана от его копья была тяжелее 9 ран, нанесенных любым другим оружием. И Артур отправил с Килыхом Кинделига следопыта, знающего все земли как свою родную, и Гориха Гвальстауда, и это Эда, который знал все языки, и Гвальхмае, сына Гвиара, который всегда возвращался с удачей, и был он племянником Артура, сыном его сестры. И еще в путь отправился Мену, сын Тейргвайда, что творил заклинания, делая себя и других невидимыми. И вместе они отправились в опасный путь и достигли обширного поля, где увидели огромную крепость. Шли они к ней до самого вечера, но не приблизились ни на шаг. И лишь к вечеру 3-го дня достигли ее стен. Тут увидели они, что луг перед крепостью, как плотным снежным покровом, весь заполнен несметным стадом овец. Среди овец на холме сидели пастух, одетый в шкуры, и его свирепый пес, что ростом был больше, чем 9-летний жеребец, а из пасти его вырывалось пламя. Ни одного ягненка не упустил этот пес, и ничто не могло убить его или обратить в бегство. К счастью, Мену успел произнести заклинание, сделав себя и своих спутников невидимыми для свирепого сторожа. И они подошли к пастуху и заговорили с ним. «Чьих овец ты пасешь? И кто владеет этой крепостью?» — спросили они. Поистине вы глупцы, если не знаете того, что знает весь мир. Это крепость из Бададена, повелителя великанов. Я же Кустинин, прозванный неудачно женатым, ибо мой брат из Бададен отнял у меня жену. А вы кто такие?» «Мы посланцы Артура и разыскиваем Олвен, дочь из Бададена», — отвечали рыцари. Тогда воскликнул пастух: «Откажитесь от своего замысла. Ни один из приходивших сюда за ней не вернулся живым». Тут пастух встал и позвал рыцарей в свой дом, чтобы они отдохнули с дороги. И они вошли в дом Кустанина, а навстречу им, заслышав шум их прихода, вышла женщина, с которой жил пастух. И спросила она мужа, кто эти люди. Он же ответил ей, что это Килох, сын короля Килида. И женщина узнала в Килохе племянника, сына своей сестры, королевы Галиудит, и бросилась обнять его. Но Кай успел подсунуть ей полено вместо племянника. Она же сдавила его так, что оно раскололось. «Поистине твои объятия смертоносны», — сказал тогда Кай. «Если бы ты сдавила так Килоха, то была бы последней женщиной, обнявшей его». Когда же все после столь бурной встречи успокоились и сели к столу, хозяйка открыла каменный сундук, стоящий напротив очага, и выпустила из него кудрявого, светловолосого мальчика. И Горхер спросил: «Зачем ты прячешь его там? Или кто-то желает его смерти?» «Он последний из 23 моих сыновей. Остальных убил Избададен, повелитель великанов. И я не знаю, уберегу ли этого», — ответила женщина. Кай же сказал: «Пусть он будет с нами, и пока мы живы, мы никому не позволим повредить ему». После ужина женщина спросила: «Что ищете вы здесь?» «Мы пришли за Олвен, ибо Кила хочет на ней жениться», — ответили ей. Тогда женщина сказала: «Оставьте свой замысел. Многие уже приходили в крепость за этим, но никто не вернулся живым». «Мы не уйдем, пока хотя бы не увидим эту деву», — ответил Кай. «Скажи, приходит ли она сюда? Можно ли с ней встретиться?» «Каждую субботу», — отвечала женщина, — «она приходит на наш берег реки мыть свои волосы и всегда в лодке, где она моется, оставляет свои украшения. Помоги нам встретиться с ней. Поклянетесь, что не замышляете против нее зла, и я позову ее к вам». «Мы клянемся в этом», — тотчас воскликнули рыцари. И женщина позвала к ним деву Олвен. Олвен пришла, одетая в огненно-красное платье, и на шее ее была гривна из красного золота с рубинами и жемчугами. Волосы ее были ярче желтых цветов ракитника, кожа белее пены морской, руки ее были нежнее прекрасных лилий, а очи блестели ярче, чем глаза сокола, завидевшего добычу. В сердце каждого, кто видел ее, вспыхивал огонь любви, ибо грудь ее была белее груди белого лебедя, губы ее пылали, как алые цветы на перстянке, и там, где она ступала, расцветали благоуханные белые цветы. Ее и назвали Олвен, потому что на валийском языке это имя значило «белые следы». Прекрасная дева вошла в дом пастуха и села на скамью рядом с Килохом. Лишь взглянув на нее, принц узнал в ней повелительницу своего сердца. И тогда он сказал ей: «О, ясноокая Олвен, я давно люблю тебя и пришел сюда за тобой. Будь моей женой, и не будет греха, если ты бежишь со мною». Но ответила ему дева: «Я знаю пророчество, что жизнь моего отца продлится лишь до моей свадьбы. Знает о том и он сам, и потому добро меня не отпустит. Если ты хочешь взять меня в жены, то иди к моему отцу, проси у него моей руки и обещай ему все, что он пожелает. Лишь тогда ты добьешься меня, когда исполнишь все, что он прикажет. Но если ты в чем-либо откажешь ему, тебе меня не видать и собственной жизни не сохранить. Смерти же твоей я не хочу. Я сделаю все, как ты говоришь, и исполню все, что прикажет твой отец», — сказал Килох. Прекрасная Олвен ушла в свои покои, а рыцари поднялись и следом за ней направились в крепость. 9 ворот прошли они и убили 9 привратников так, что никто из них не успел и звука издать. 9 огромных псов зарубили они так, что никто из них не успел залаять. Так прошли они в зал, где на каменном троне восседал великан Исбададен, и, прислоненные к трону, стояли три каменных копья.